приняла решение так строить свою агитацию, чтобы политически подготовлять возможность террористического удара и против царя лично. На рубеже 1906-1907 годов в партии многие считали, что почва для такого удара уже подготовлена, что вопрос о цареубийстве уже не вопрос политический, а только чисто технический, что если возможность для деятельности в этом направлении открывается, партия ни в коем случае не должна упускать представляющегося ей случая. Во всяком случае, решить этот вопрос своей властью Зильберберг, конечно, не мог и обратился за руководящими указаниями к тому члену Центрального комитета, который был официальным представителем последнего по сношениям с отрядом к Крафту. Последний совещался с некоторыми из членов Центрального комитета, с Черновым и, по-видимому, Натансоном. Все они сошлись на том, что вопрос о царе действительно назрел, но немедленное выступление против него все они признали по тактическим соображениям невозможным. В это время шли выборы во Вторую Государственную Думу, дававшие победу левым партиям. Партия социалистов-революционеров на этот раз официально принимала участие в выборах, и уже было ясно, что в будущей Думе она будет представлена довольно значительной фракцией. Заседать в Думе и одновременно организовать убийство царя партия, конечно, не могла. Это поставило бы партию в совершенно невозможное положение. Но зато все считали, что в случае нового разгона Думы, а он казался почти неизбежным, удар против царя был бы и политически целесообразен, и больше, чем своевременен. А потому заранее подготовить возможность такого удара казалось весьма и весьма полезным. Ввиду всех этих соображений в Центральном комитете возбужденный Зильбербергом вопрос, насколько удается установить, официально не был даже и поставлен, но Зильбербергу были даны указания о желательности и необходимости, возможно, шире развернуть работу по собиранию сведений, могущих быть полезными для организации в будущем выступления против царя. Работа эта должна была состоять только в одном собирании сведений. Было совершенно определенно оговорено, что никаких активных действий в этом направлении отряд предпринимать не имел права без особого и прямого о том указания со стороны Центрального комитета. В таком положении находилось это дело, когда отряд перешел под руководство Никитенко. Сложность задач, которые стояли перед ним, по-видимому, смущали последнего. Ведь кроме собирания сведений о царе, он вел дела против Столыпина и великого князя Николая Николаевича, каждая из которых, взятая в отдельности, представляла больше трудностей, чем в свое время дела Плеве и великого князя Сергея. Поэтому понятно, что он с особенной радостью ухватился за возможность посоветоваться со старым и умудренным опытом вождем боевой организации, с только что прибывшим из-за границы Азефом. Свидание их состоялось в Финляндии в самом конце февраля или даже в начале марта 1907 года. Никитенко посвятил Азефа во все подробности работы отряда, ознакомил с его силами и планами. Он хотел, чтобы Азеф вообще взял отряд под свое руководство. Последнее предложение Азеф решительно отклонил. Помимо общих соображений, по которым он вообще отказывался от участия в террористической работе, для данного случая он выдвинул и специальный довод. Члены отряда, заявил он, навербованы не им. Некоторые из них лично ему совсем неизвестны, а при таких условиях он не может нести ответственность за то, что в состав отряда не пробрался агент-провокатор. «Такую ответственность, — говорил он, — он может брать на себя только тогда, когда сам пропускает через свой контроль весь состав отряда». В этом была доля истины. Разбираться в людях он действительно умел неплохо.